Глава 85. Танжер вошел в лифт. Створки сомкнулись, и кабина поплыла вниз. В этот момент у контролера в холле уже имелась информация, что офицер покидает здание. А значит, из закрытого ангара должна выехать персоналка, которая встретит Танжера у крыльца, как будто стояла там с самого утра. Разумеется, генерал тоже узнавал о намерениях Танжера еще до того, как тот садился в машину. Но даже он не мог задавать подчиненному уровня полковника слишком подробные вопросы, если только сотрудник не находился под следствием. Вместе с тем, формально, Танжер был обязан находиться на службе весь день, а генерал, тоже формально, мог подвергнуть его легкой экзекуции. Например, завести разговор о том, что расходы на оперативные разработки растут с каждым кварталом, что отчеты на них предоставляются липовые, и финансовый отдел может инициировать проверку. В такой ситуации приходилось сдавать начальству какую-то конкретную информацию или хорошо подготовленную липу. Впрочем, сдавать можно не сразу. Можно поиграть в уязвленное самолюбие, намекнуть, что все норовят обидеть художника. Если начальник затеял разговор от скуки, он махнет рукой. Но если он твердо намерен получить сведения о тайных операциях подотделов, то наступит на самое больное. «Ваши резиденты, офицер, используют агентуру как частную лавочку». И тут надо сдаваться. Или хуже только обвинение в государственной измене. Частная лавочка – это уже намек на параллельную разведывательную структуру, которая, между прочим, может работать как на материнскую организацию, так и против нее, причем за ее же деньги. Поэтому тут обычно следовало признание. «Сэр, этот человек – заместитель гендиректора в концерне. Он дает нам информацию, потому что мы прихватили его на сексе с секретарем». Если этого достаточно и начальство удовлетворено, частную лавочку в дальнейшем разговоре заменят на подразделение. И это означает мировую. Однако и тут успокаиваться рано. Ведь если на начальника давят сверху и требуют результат или голову виноватого, давление по закону сообщающихся сосудов переходит на нижестоящего подчиненного. Если подчиненный вдруг приносил результат, о липовых отчетах забывали. Но если результата не было, тему частной лавочки снова заостряли. Лифт остановился и открылся тотчас. Значит, в холле не было никого, кто бы отвлекал контролера от его работы. А что у него за работа? Правильно, сидеть ровно и пронизывать взглядом всех входящих и выходящих. «Толстозадый!» – мысленно обозвал контролера Танжер от того, что в лифте у него слегка испортилось настроение. Это являлось следствием плохого сна, и, наверное, нужно было принимать снотворное. Но таблетки были Танжеру противопоказаны. Это он знал точно. От них он становился заторможенным и не мог выполнять работу. Турникет открылся, и Танжер вышел в холл, замечая, что одновременно с ним из входной стеклянной двери появился офицер курьерской службы. «Вот оно как! Значит, не все уж тут так налажено. Не срабатывает система охраны. И иногда два человека все же встречаются в холле». Ухмыляясь неудачей охраны, Танжер вдруг увидел у курьера пистолет. Никаких мыслей, никаких идей. Решение за Танжера приняли его тело и интуиция. Он упал на гранитный пол, закрыв голову руками, понимая, что если контролеры оплошают, курьер пристрелит его прямо на полу. Но контролеры не оплошали, и все решилось в одно мгновение. Странно, что он не слышал выстрелов, зато отчетливо ощутил запах пороха с привкусом железа. «Сэр, вы в порядке?» Танжер перевернулся на спину и увидел того самого парня, которого обозвал толстозадым. Контролер не был толстым. Он не был даже упитанным, а напротив, поджарым. Электронный счетчик на его девятке показывал отсутствие 8 патронов. Значит, стрельба тут стояла «будь здоров». А Танжер ничего не слышал. «Надо будет выспаться», – подумал он снова и, наверное, совсем не кстати. Держа на прицеле дверь, приставным шагом подошел второй контролер и, подав Танжеру руку, помог подняться. «По инструкции, вам нужно вернуться, сэр», – сказал он, продолжая смотреть на прозрачную дверь с таким видом, словно за ней кто-то мог прятаться. Еще через пару секунд в холл стали выбегать контролеры из отдыхающей смены. Бросив взгляд на тело стрелка, полковник Танжер отвернулся. Стреляли метко. Он уже знал, что ему делать, и следовать инструкциям в данном случае не собирался. Достав телефон, Танжер включил срочный вызов, и пока полковник проходил через открытый турникет, генерал ответил. «Да, полковник, мне уже доложили. Поднимайтесь, мы должны это обсудить». «Ни в коем случае, сэр. Дайте приказ выпустить меня через черный ход». «Но послушайте». «Сэр, пожалуйста, я уже иду по коридору. Пусть меня выпустят. Потом я все объясню». «Хорошо, приказ уже послан, но оставайтесь на связи». «Остаюсь, сэр». Так, с трубкой возле уха, он прошел мимо других контролеров и, когда оказался на воздухе, продолжил разговор. «Сэр, мне сейчас нужно убраться отсюда, ведь если они подключились к кампусу, я не могу доверять никому, ну, кроме вас, разумеется». «Вы видели стрелка?» «Видел, сэр. Похоже, это человек, но точнее может определить только экспертиза». «Но куда вы сейчас, Джеймс? Может, лучше дать вам охрану?» «Сэр, а вдруг это был человек, и они обработали его психически? Кто тогда поручится за вашу охрану?» «Хорошо, Джеймс, вы человек зрелый, специалист опытный. Когда будет можно, выходите на связь». «Разумеется, сэр. Благодарю за понимание».